долгой, мирной, скрытой. В то время Паттерсон был циником и пессимистом. И ощущение пожизненной непоправимости совершенного казалось ему естественным для 27 лет. Вернувшись из свадебного путешествия, некоторое время Оливер и Люси жили в точности так, как планировали. Они сняли на Мюррей-Хилл квартиру с просторной гостиной, где нередко принимали энергичных молодых людей, хлынувших в ту пору в Нью-Йорк. По утрам Оливер отправлялся на маленький заводик, расположенный возле Джерси. Случалось, испытываемые им аэропланы терпели крушение на лугах или соляных равнинах. Люси ежедневно, кроме субботы и воскресенья, спешила подземкой на Morningside Heights к своим водорослям. Вечером возвращалась домой готовить обед, встречать гостей или собираться в театр, а реже писать диссертацию. Она больше не носила тетиных нарядов, но ее собственный вкус оказался неопределенным, точнее, преднамеренно простеньким, девически скромным, и в ней трудно было угадать жительницу Нью-Йорка. Паттерсон старался почаще приезжать в город. Появляясь один без Кэтрин, он всегда останавливался у Краунов. И к длинному списку предметов его зависти прибавилась квартира и друзья Оливера. Паттерсон заметил, что, хотя на вид Люси вполне счастлива, она производит впечатление скорее гостя в этом браке, чем полноправного партнера. Отчасти это объяснялось ее застенчивостью, от которой она еще не освободилась, и врожденной способностью Оливера весело, без усилий, помимо собственного желания, верховодить в любой компании. Как-то после возвращения Паттерсона из Нью-Йорка Кэтрин спросила мужа, счастлива ли Люси. После недолгого раздумья Паттерсон сказал: «По-моему, да. Или почти счастлива. Но она надеется стать со временем еще более счастливой». В один год отец Оливера утонул возле Уотч-Хилл, и Люси родила сына. Оливер поехал в Хартфорд, изучил типографские бухгалтерские книги, поговорил с матерью и управляющим, вернулся домой и велел Люси собирать вещи. Они переезжают в Хартфорд. Какие бы сожаления ни испытывал Оливер, отказываясь от авиастроительного завода и Нью-Йорка, он отбросил их по дороге в Хартфорд и никогда не делился ими ни с Паттерсоном, ни с Люси, ни с кем-то другим. Люси упаковала материалы для диссертации, работу над которой она уже никогда не завершит, позавтракала на прощание в ресторане с исследователем одноклеточных морских растений, заперла квартиру и отправилась вслед за мужем в большой дом Краунов в Хартфорде, где Оливер родился, вырос, и который он пытался покинуть. Паттерсон эгоистично обрадовался соседству Люси и Оливера. Они были тем центром веселья и светской жизни, каким никогда не могла стать семья Паттерсона. На правах семейного доктора и старого друга Сэм 3-4 раза в неделю навещал Краунов, обедал у них, присутствовал на всех вечеринках, выступая в роли не только врача Тони, но и названного дяди, доверенного лица, советчика. Только для Люси Оливер никогда ни с кем не советовался. Они вместе строили планы на отпуска и уикенды, играли в бридж, философствовали у камина. Дом Краунов притягивал к себе многие блестящие молодые пары. И за их обеденным столом Паттерсон в разные годы познакомился с двумя хорошенькими женщинами, с которыми он впоследствии имел романы. Паттерсон не знал, известно ли Краунам об этих двух его связях.